то же время общая растерянность верхов вселяла в землевольцев уверенность в том, что постоянным давлением на правительство удастся вырвать у него провозглашение политических свобод, без которых невозможно вести пропаганду социалистических идей в народе. Иными словами, степень противоречия между пропагандистами, сторонниками работы в деревне, и политиками, желавшими заняться организацией давления на правительство, становилась все более и более острой. В период с марта 1878 по апрель 1879 года последовали убийство шефа одесских жандармов, агента сыскной полиции, покушение на жизнь киевского прокурора, убийство в центре Петербурга шефа российских жандармов, харьковского генерал-губернатора, удачливого полицейского провокатора. В марте 1879 года в Петербург из Поволжья приехал Соловьев с твердым намерением произвести покушение на жизнь императора. На этот раз останавливать террориста было некому. Настроение в революционном лагере за время, прошедшее с 1871 года, изменилось кардинальным образом. И 22 марта Соловьев выпустил в Александра II 4 или 5 пуль из револьвера, но пробил в нескольких местах только его шинель. Императора спасла и неопытность покушавшегося, который отнюдь не был профессиональным снайпером, и то, что сам монарх после первого выстрела, не растерявшись, побежал от Соловьева зигзагами, затрудняя ему прицеливание. Сразу после выстрелов 22 марта Россия была поделена на 6 генерал-губернаторств, и каждый из 6 новых самодержцев получил диктаторские полномочия на вверенной ему территории, включая и право издания новых законов. Однако и эта мера, хотя губернаторы выслали 575 и казнили 16 человек, не спасла положение. Летом 1879 года в рядах земли и воли произошел раскол. За 3 дня до съезда, намеченного на 18 июня в Воронеже, в Липецке собрались 11 политиков-террористов. Среди них были почти все будущие члены Исполнительного комитета народной воли: Михайлов, Желябов, Квитковский, Морозов, Фроленко. Здесь, в Липецке, было выработано единое и единственное требование, с которым политики вышли на съезд Воронежа. Они настаивали на внесении в землевольческую программу пункта о временной необходимости политической борьбы, включая террор, для достижения в России демократических прав и свобод. Здесь же, в Липецке, был вынесен обвинительный приговор императору Александру II. Монарху ставились вину обман народа и общества, мизерными реформами, нищета народа, разгром в 1863 году Польши, подавление всякого признака свободы, виселицы в Киеве, Одессе, Петербурге для террористов, зверское обращение с политическими заключенными в местах лишения свободы. Прямое столкновение политиков и пропагандистов-деревенщиков на съезде в Воронеже привело к глубокому расколу в рядах земли и воли. Чуть позже организация вообще распалась на 2 новых народнических общества: «Черный передел», работа в деревне, и «Народная воля», политическая деятельность, в том числе и террор. Подрываясь анархии, народничество вынужденно скатывалось к террору, а «Народная воля» взяла на себя роль ударной силы в борьбе с существующим режимом. Именно она произвела очередное покушение на императора поздней осенью 1879 года. Эта попытка цареубийства, благодаря непредвиденным обстоятельствам, оказалась 3-серийной. В октябре месяце на 14-й версте близ Одессы появился новый железнодорожный сторож с супругой. Обычный сторож крестьянского вида, не старый, но и не юноша. Вместе с тем он не был обычным железнодорожным рабочим, поскольку явился к начальнику станции с запиской от барона Унгерн-Штерберга, влиятельного лица на юго-западной железной дороге, и к тому же зятя генерал-губернатора Одессы Тотлебина. По слухам, новый сторож служил раньше в дворниках у одной знатной дамы, которая, узнав, что его жена страдает туберкулезом, попросила барона дать ее слуге работу на свежем воздухе. Барон черкнул записку, и все устроилось к вящему удовольствию Исполнительного комитета народной воли. Как впоследствии установила полиция, сторожем на железной дороге оказался член исполнительного комитета Михаил Фроленко, а его женой Татьяна Лебедева. Интересно, что знатной дамой, побывавшей у Унгерн-Штерберга, была известная Вера Фигнер. Операция протекала успешно, но императорский поезд проследовал не через Одессу, а через Александровск. Здесь его ожидала другая группа народовольцев во главе с Андреем Желябовым. В начале ноября 1879 года в городскую управу Александровска обратился приезжий купец Черемисов с просьбой отвести ему землю для строительства кожевенного завода. Правда, участок земли он выбрал не совсем подходящий, у самого полотна железной дороги. Черемисов устраивался основательно, привез жену, купил коляску, вызвал землемера, обсуждал с жившими у него мастеровыми планы строительства завода. Делу Черемисова, Желябова, действительно было много. Предстояло просверлить железнодорожную насыпь, заложить мину, протянуть провода от насыпи к дороге. Купец находился в постоянном нервном напряжении. Его жена Анна Акимова слышала, как он во сне кричал: «Прячь провода, прячь!» 18 ноября долгожданный царский поезд вынырнул из-за поворота, и кто-то из мастеровых воскликнул: «Жарь!» Желябов соединил провода электрической батареи, и ничего, не сработала электрическая цепь взрывателя, то ли отсыревшая, то ли обрубленная Иваном Окладским, осужденным уже при советской власти за предательство народовольцев. Теперь вся надежда была на группу Софьи Перовской, которая поджидала поезд под Москвой. Перовская и Гартман обосновались в Старобрядческом Замоскворечье, вблизи Рогожско-Симновской заставы, ныне заставы Ильича. 7 километров от Москвы, тут уж железнодорожным сторожем не устроишься и под насыпь мину не подложишь. Оставалось одно — подкоп. Это была каторжная работа, да нет, хуже каторжной. Узкий лаз, галерея с постоянно потрескивавшими самодельными креплениями, работавшие лежа, отковыривал комья земли и ссыпал их на лист железа или фанеры, которые его товарищи веревкой вытаскивали наружу в погреб дома. Ночью вытащенную землю разбрасывали ровным слоем по огороду. Александр Михайлов вспоминал: положение работающего там походило на заживо зарытого, употребляющего последние усилия для борьбы со смертью. Двигаться можно было только на животе, работали от 1,5 до 3 часов каждый. За день вырывали от 2 до 3 аршин, 140-210 сантиметров. Во время дождя, а шел ноябрь, из галереи вычерпывали до 300-400 ведер воды. Кое-кто из работавших в лазе, боясь обвала и мучительной смерти, брал с собой яд, чтобы в случае чего покончить жизнью разом. Но, несмотря ни на что, подкоп был готов в срок, и тут в дело вмешался случай. На одной из станций царский поезд обогнал на 30 минут поезд со свитой. Эти 30 минут и спасли Александра II. Народовольцы ошибочно пропустили его, взорвав мину под 4-м вагоном 2-го состава. Однако в этом вагоне находились лишь фрукты и другая провизия, предназначенная для царского стола. Граф Адлерберг, ехавший с Александром II в одном вагоне, прибыл из Москвы к месту покушения и ужаснулся. От 2 вагонов поезда свиты остался, по его словам, мармелад какой-то. Выступая после этого страшного события в Кремлевском дворце перед представителями различных сословий, Александр Николаевич сказал: «Я надеюсь на ваше содействие, чтобы остановить заблуждающуюся молодежь на том пагубном пути, на который люди неблагонамеренные стараются ее завлечь». Судя по всему, заблуждалась к тому времени в России не только молодежь. Во всяком случае, когда по подписке был объявлен сбор на строительство часовни в память о чудесном спасении государя, то за год удалось собрать столь мизерную сумму, что о ней просто неудобно говорить. Александр II, похоже, окончательно оказался один на один с революционерами, превратившимися к тому времени в убежденных, то есть идейных террористов.